ты пожалеешь, что поступил со мной так жестоко». С этими словами рыцарь повернулся и побрел прочь, в лесную чащу. Дик со странным, смешанным чувством наблюдал, как сэр Дэниел шел, быстро и осторожно, все время бросая злобные взгляды на юношу, который пощадил его и которому он тем не менее не доверял. Вот он подошел к чаще, густо переплетенной зеленым плющом и непроницаемой для взора даже зимой. Внезапно раздался короткий, чистый звук спущенной тетивы. Пролетела стрела, и с громким, сдавленным криком боли и гнева тенстолский рыцарь взмахнул руками и упал лицом вниз. Дик подбежал к нему и поднял его. Страшная гримаса пробежала по лицу, все тело корчилось в судорогах. «Стрела черная?» — задыхаясь, спросил он. «Черная», — торжественно ответил Дик. И прежде чем он успел прибавить хоть слово, отчаянная боль пронзила раненого с головы до ног. Он дернулся в руках Дика последний раз, и когда боль утихла, душа его безмолвно отлетела. Юноша осторожно положил его на снег и принялся молиться за нераскаянную грешную душу. Пока он молился, взошло солнце, и риполовы запели в плюще. Поднявшись, Дик увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. С обнаженной головой ждал Дик конца этой молитвы. Человек молился долго, склонив голову и закрыв лицо руками. Рядом с ним лежал лук, и Дик догадался, что это стрелок, убивший сэра Дэниела. Наконец он поднялся, и Дик узнал Элиса Декуорта. «Ричард», — торжественно сказал он, — «я слышал ваш разговор от слова до слова. Ты избрал лучшую долю и простил. Я избрал худшую, и вот лежит прах моего врага. Молись за меня». И он сжал его руку. «Сэр», — сказал Ричард, — «я охотно буду молиться за вас, но не знаю, помогут ли вам мои молитвы. Если месть, которую вы так долго жаждали, теперь огорчает вас, подумайте, не лучше ли простить тех, кто еще остался в живых? Хэтч убит, бедняга, хотя я вовсе не хотел его убивать. Вот лежит труп сэра Дэниела. Умоляю вас, пощадите хоть священника». Глаза Элиса Декуорта сверкнули. «Дьявол еще силен во мне», — сказал он. «Но будь спокоен. Черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе. Братство наше распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небом. А ты ступай навстречу своей счастливой судьбе и забудь о злосчастном Элисе».